Инна Скороходова. Твой ли след заносит снегом поднебесным? Юрий Коваль принес рассказ Аллы в дошкольную редакцию «Дед Гиза», помнится, летом году в 64-м. Мы были еще на третьем этаже, в комнате с полукруглым окном с видом на памятник Дзержинскому. В тот день я была дежурной. Автор, да то ли незнакомый, отдал мне рукопись, попросил почитать, недолго поговорил и ушел. Примерно через час я позвонил ему в полном восторге, и мы начали работать. Так оно и было, как в сказке. В действительности все шло своим чередом. Книгу вставили в план, экземпляр рукописи сдали на иллюстрацию художнику, определили редактора для работы над текстом. Великий Лещинский, главный по хозяйственной части в «Дед Гизе», говорил: «Младший редактор — хозяйка редакции. Отвечает за все. За бланки, за рукописи, за каждый карандаш». Вот такой достался Ковалю редактор мощный. Но это была дошкольная редакция. Счастливый остров. Нас было четверо. Заведующий Леокадия Яковлевна Либет, редакторы Карл Арон и Надя Терехова, и я, младший редактор. Каким-то непостижимым образом все были друзья, сябры, кунаки. Ведь издавали поэтов, прозаиков со всех концов страны. И нашу классику, и мировую в прекрасных переводах мы были вольнодумцы, издавали новеллу Матвееву, Хармса, Введенского. Карл Арон собирал автографы. Кто-то, Токмаков или Захадер, написал ему на подаренной книжке: «Бывают хуже времена, смотри налево из окна». Карл сидел за своим письменным столом левым боком к тому самому полукруглому во всю стену окну. Леокадия Яковлевна, мы ее звали Лёля, была замечательной заведующей. Она руководила умно, весело, всегда находила верный тон в разговоре с любым собеседником. Бережно относилась к творческим людям, писателям, художникам и еще. Она позволяла себе в то время иметь собственное независимое мнение и защищать его на всех уровнях. Да что говорить, Лёля — это Лёля. Это она приняла к изданию Алова и провела Коваля через все решеты и драги. А в тот раз доверила работу над рукописью новичку, то есть мне. Я думал, что Алый первый рассказ Коваля, и сразу такой талантливый, безупречный. В нем уже была особенная интонация, какой не было ни у кого другого. Мысленный диалог Алова и Кошкина поразил. Кошкин кричит: «Апорт!» Алый так рассуждает: «Если бы мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы, понятно. Я бы побежал, а так, елки-палки, я лучше полежу». Кошкин уговаривает Алова: «Цветочек мой, аленький, лоботрясик ты мой, принесешь, елки-палки, палку или нет?» Не только интонации, но и слова у Коваля особенные, необычные. А если и обычные, то сияли они неведомым новым смыслом. Он чувствовал слово на вкус, на цвет, на запах, на звук. Чоп-чоп-чоп-чоп, Алый бежит по оттаившей вязкой земле. Фру-фру-фру-фру, теперь он сломал ледяную корку. Застава в горах, всего несколькими словами изображены изумительные горные пейзажи. Вода раскалывается о камень, грохочет, разлетается пеной, брызгами. Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами. В работе Юра немного поправил только эпизод встречи с медведем и момент задержания диверсанта. Ускорил темп, добавил яркие подробности. Мы говорили о концовке, об одном образе, об абрикосе, нагретом солнцем. Не слишком ли натуралистично? Но Юра все-таки оставил сравнение из-за его точности. Финал написан с величайшим тактом. Трагизм гибели, Алловая любовь Кошкина, который не верит, что это конец. Повесть Аллы вышла в 1968 году с рисунками Вениамина Лосина, с которым они и ездили на границу. Сдержанные лаконичные рисунки. На обложке большеглазый новобранец, тонкая шея, ушанка, лихо надвинутая на бритую макушку. Рядом Алый, уж торчком, застыл во всем великолепии. И в конце книжки застава, утонувшая в снегу. Очень красивый рисунок. Малюсенькие фигурки все различимы. Например, солдаты, раздевшись, бегут, вдвоем тащат тяжелый бак. Кажется, на следующий год мы с друзьями, двумя семьями, поехали отдыхать на Украину. хутор Становой, дома прямо в лесу. И вот утром выхожу на улицу и слышу «Алий! Алий!» Невдалеке соседский дом. На крыльце девочка, беленькая, худенькая, и собачка на ее зов прибежала маленькая, беленькая. Не случайный случай. Надо же было именно мне приехать на этот хутор и услышать имя Алова, произнесенное детским голоском по-украински мягко. По приезде в Москву я, конечно, рассказала Юре о читательнице с хутора Становой. Самуил Миронович Алянский любил нашу редакцию. Он работал с ленинградскими художниками Лебедевым, Чарушиным, Коношевичем. В соседней с нами шестой комнате устраивались выставки. Ленинградцы привозили свои рисунки в больших паспорту, и все приходили смотреть. Так Самуил Миронович принимал работу. Он был консультантом по художественному оформлению. Иллюстрации к книгам Коваля «Недопесок» и «Пять похищенных монахов» он поручил молодому художнику Геннадию Калиновскому, а это означало признание таланта и высокого мастерства и писателя, и художника. «Алый, как вспышка», отличался от других рассказов, которые Коваль написал после командировки на границу. Может быть, какие-то сюжеты он привозил из путешествий. А уж портреты, речь героев, картины природы, юмор, иногда грустный. Все это получалось у Юры само собой, в мгновение ока. Точно оно только дожидалось своей очереди. Надо ли записать? Впечатления от вологодской стороны привели в чистый Дор. Северный край, заповедные леса, дальние селения. И язык другой, северный, деревенский. Как будто деревня со всеми жителями, весь чистый Дор в одночасье всплыл, как из озера, явился перед Ковалем. В интонациях чистого Дора сквозит симпатия ко всем жителям, доброе внимание к любой мелочи их жизненного уклада. Нюрка, внучка дяди Зуя, пошла в первый класс. Пришла Маня Клеткина в возрасте 5 лет. Принесла Нюрке фартук, белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буквами «Нюри». Вот деталь, крупинка-золотинка. Пантелеевна на вопрос, где же лесовик берет деньги, чтобы сахар покупать, отвечала «Хитит». Мне это слово очень понравилось, но пришлось заменить. «Сам делает», — ответила старушка, — «тоже, конечно, неплохо». Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком, ногами ищут. Самый мелкий рыжик для прелести посола. Зуюшка ногой строчит, как швейная машинка Зингер. Указание — название Зингера исключить. Так и сделали мы с Юрой, а потом в подписной корректуре вернули Зингер на место. Никто не заметил. Если было сомнение в чем-то, я всегда Юре об этом говорила, однако правки всюду сделаны самим автором, и теперь при чтении мне незаметно. Было доверие и понимание, дар судьбы. К тому времени мы переехали на 4-й этаж. Наша комната помещалась в конце длинного коридора. Там было окно, которое выходило на Большой Черкасский. Стояли журнальный столик и 2 кресла в стиле колченогий модерн. Все это называлось Карловы Вары, в честь Карла. Здесь смотрели рисунки, правили гранки, обсуждали идеи и замыслы. Если собиралось более 2 человек, из редакции выносили стулья. Как-то пришел Владислав Крапивин в полном индейском облачении с убором из перьев на голове. Наверное, переоделся внизу в коптерке у лифтерши. Он сидел и ждал, должно быть, своего редактора из соседней редакции. Здесь Юра рассказывал мне про похищенных монахов, героев своей будущей книги. Он мечтал написать Баву Королевича. Это было бы чудо. Каждую новую книгу у Коваля хочется назвать самой лучшей. Самую легкую лодку в мире я читал и в рукописи. Фраза «Опасайтесь лысых и усатых» теперь на обложке книги 1993 года, но тогда об этом подумать было нельзя. На стадии подготовки рукописи возникали сложности, непроходимые места. Мы говорили с Юрой о старике Карасеве из повести «Недопесок». В книге глава называется «Колеса, которые видит старик Карасев». Разговор старика Карасева с соседкой Нефедовой рассеял все сомнения в том, что колеса действительно существуют. Главное, у Нефедовой колесо всего сантиметра на 4, притом коричневое, что, безусловно, обидно. А вокруг Лешки Серпокрылова радуга васильковая с розовым разводом. При объяснении необъяснимых вещей такие серьезные понятия, как аура, чакры, астрал, не применялись. Приключения Васи Куролесова. А книжка-то какая длинная получилась, — написал автор на последней странице. И правда, сколько в ней людей, событий, острых моментов, неожиданных поворотов, опасностей. И собака разыскная, есть матрос. Целый город, фантастический и в то же время реальный. Поначалу это были мытищи. Но мытищи, оказывается, нельзя упоминать из какого-то неупоминаемого производства. Нужен вымышленный город. Вся редакция в задумчивости. Название придумал Карл. Очень удачное. Город Карманов. Кармановский колхозный рынок. Это же звучит. Художник Лев Дурасов нарисовал на форзацах город Карманов и окрестности. Очень красиво. И рынок на территории монастыря. Вася не сразу стал таким уверенным, милицейски категоричным. Лебедь должен быть белым. И не сразу сложилась, закружилась детективная история. Основная работа как раз с этим была связана. Но очень быстро Коваль стал совершенно свободно управляться с водопроводчиками, с темными лошадками, с мусорной урной, как орудием чудовищной силы. А в пчелиных вопросах Вася разобрался, пожалуй, что лучше самого знатока Емельяныча. С удивлением обнаружил такую странность. В повести всего один раз звучит жаргон. Рашпиль кричит Курочкину: «Стой, курица, стой, дешевое повидло!» Есть не считать признание Батона. «А сейчас сижу по глупости, одному пинджаку рога пошибал». Правда, это, строго говоря, не совсем жаргон. Юмор у Коваля пружина. Краска, инструмент, особой, превосходной степени точности. «Вот это фамилия!» — подумал Вася Болдырев, как будто самовар в воду упал. Телевизор тюкнулся об пол, как сотня сырых яиц. В милицейском газике матрос глядел в окно, задумавшись, как пионер, возвращающийся из лагеря домой. У нас было присловие: талант уводит в младший возраст. Соседняя редакция решила издать для младших школьников все написанное Ковалем. Мы сидели в Карлых Варах, толковали о сборнике. Названия пока не было. И тут Коваль говорит: «Плачу 5 рублей за каждую букву». Не помню, кто еще был. Все молчали. Что-то сработало, бряк, и у меня выскочила кепка с карасями. Трель из 14 букв. Название понравилось Юре и всем. В нем было что-то собирательное, как в корзине с еловыми шишками. В рассказе «Караси» дядя Зуи шел, спотыкаясь по лесу, и нес в кепке карасей, гостинец от кума. Во втором издании сборника этот рассказ тоже стал называться «Кепка с карасями». Дядя Зуй простодушный, он весь как на ладони, отдает свою долю клеенки до последнего сантиметра. Край клеенки был открыт взглядом и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца. Жаль, что светлый рассказ «Клеенка» не вошел в книжку «Чистый дур». Вода с закрытыми глазами — диалог ребенка и взрослого на самой высокой ноте немыслимой чистоты. Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком — пахла вода из ручья. Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уж близкой зимы, времени, когда вода закрывает глаза. Сейчас этот рассказ невозможно читать, словно в нем предчувствие. Природа открывала Ковалю свои детские секреты. В тот год в садах пахло грибами, а в лесах яблоками. Надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится и прячется листобой. И один пример записи из жанра кратких словариков. Шелешпер. Рыба, которая любит хлопать хвостом по воде. Если бы автору предложили стать рыбой, он, конечно, стал бы шелешпером. Коваль. Неохватный. Живопись, графика, скульптура, кино. Эти области искусства Юра считал для себя главными. Но и талант детского писателя уникален не менее, а, может быть, и более, реже встречается среди взрослых. Мне кажется, Ковалю было легко в дошкольном пространстве. Думаю, имею право сказать, что для него это отрадный остров среди других, безумно важных в его жизни. Может быть, не случайно Юрий Коваль создал гениальный образ дошкольника Серпокрылова, свободного человека. Он бежал на Северный полюс, сопровождая неукротимого Наполеона III, что ему в клетке сидеть. За один день непрерывных боевых действий дошкольник в офицерской фуражке и с винтовкой из водопроводного железа прошел путь от рядового до высшего воинского звания. Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова. «Приключения Васи Куролесова» — последний из книг Коваля, которую я официально редактировал. Хотя нет. Мне достался третий экземпляр рукописи «Промах гражданина Лошакова», еще не изданный. Я вернулась и старалась смотреть на вещи так, как посмотрел бы Юра. Книга вышла в издательстве «Самовар» в 2000 году. Название другое — «Куролесов и матрос подключаются». Художник Виктор Чижиков. Замечательно живые, веселые рисунки. Оказывается, и огурцы есть можно с улыбкой. В 2001 году мне поручили составить сборник рассказов Коваля. В него вошли и рассказы-миниатюры, написанные Ковалем готовым рисунком Мавриной. Книги из этой уникальной серии были изданы один раз и до сих пор не переиздавались. Самое удивительное, что назвали новый сборник рассказов Коваля «Алый». Вася Куролесов планировал из матроса сделать себе друга на всю жизнь. Многие книги Юра дарил мне с надписью «Другу». Закончим на веселой ноте. Коваль знал то, о чем писал до мельчайших подробностей. Птичий рынок, где взрослые становятся восхищенными детьми. О Валиснерии, о Данио Рерио и Барбус Суматранус. Юра в этом волшебном мире чувствовал себя как рыба в воде. Обаяние Коваля... В военных терминах оно безоговорочно. В капустной пьесе к юбилею Леокадии Либет была ремарка: «Входит Коваль весь в вельвете, полный отпад». Чаще он ходил в хемингуэевском свитере, но всегда был неотразим. Это свойство личности. Рассказ «Капитан Клюквин» сначала назывался «Пятый этюд Джулиани». Джулиани, Сеговия, Мария Луиза Анидо. В этих именах отзвук времени, когда царила гитара. Юра прекрасно играл на гитаре и пел. Для концовки я выбрала не сундук для маленьких жучков, не прекрасную Маринет, песню, которую слышала один раз. Ее из-за словарного, так сказать, состава можно назвать «Радость филолога». Квартирьеры, квартирьеры, фейерверкера, квартирьеры, каптинармуса. Октябрь 2007 года.